Глава 14. Два года в столице. 1971-1973 годы. Эпиграф. А батюшка, признайтесь, что едва где сыщется столица, как Москва. Александр Грибоедов. Высшие литературные курсы. Будем справедливы. Перепадало что-то от щедрот Массолита и члену Союза писателей Ефимову. Во-первых, в 1969 году дали комнату. И не где-нибудь, а на Литейном проспекте вблизи Невского. Эти свалившиеся на меня 40 квадратных метров жилплощади мы немедленно обменяли на 20-метровую комнату в нашей коммунальной квартире, осчастливив тем самым семью из 3 человек, ютившуюся там. Но и наша семья теперь могла вздохнуть свободнее. После 10 лет трудного соседства с собственной матерью, мать Марины Галина Антоновна смогла вернуться в свою комнатку, которую уступила нам в годы свадьбы. Дочь Лена с бабушкой Олимпиадой Николаевной поселилась в завоеванных 20 метрах, а мы с Мариной стали обладателями 30-метровой залы с балконом. Разве не счастливчики? Вторая удача тоже выпала в 1969 году. Незадолго до окончания семинара драматургов в Ялте Пименов и Вишневская пригласили меня в свой номер и спросили, не захочу ли я поступить на 2-годичные высшие литературные курсы при литературном институте в Москве. Отдельная комната в общежитии, стипендия в 150 рублей, которая выплачивается и во время летних каникул, лекции по истории мировой культуры, просмотр зарубежных фильмов, недоступных простым гражданам. Желающих попасть на ВЛК всегда очень много. Но Владимир Федорович, будучи ректором института, гарантирует, что мое заявление будет принято благосклонно, потому что Инна Люциановна ведет для слушателей семинар по драматургии, и ей было бы приятно видеть меня среди участников. Можно ли было отказаться от такой удачи? Конечно, это означало жизнь вдали от семьи, но что такое эти 650 километров между 2 столицами? Ночь в поезде, и ты дома. Я с благодарностью принял предложение и в сентябре 1971 года селился в просторную комнату на последнем этаже стандартного здания на улице Добролюбова. По замыслу, эти курсы должны были снабдить провинциальных литераторов начатками культурных знаний, познакомить бывших инженеров, мелиораторов, рыбаков, подрывников, бухгалтеров, охотников, занесенных причудами судьбы в ряды советских писателей, с историей мировой живописи, музыки, литературы, кино, подучить языкам, и прежде всего русскому, накачать еще раз диалектическим материализмом и политэкономией. Съезжались по 1-2 человека из всех союзных республик, плюс якут, мордвин, чуваш, ингуш, чеченец, балкарец, плюс 2 монголов. Остальные русские. Всего 42 человека. По числу комнат на 7 этаже. 2 комнаты имели отдельную прихожую коридор и отдельную душевую с туалетом. Они были отведены для женщин. Считалось, что поселить женщину-писательницу в какую-то другую комнату, кроме этих 2, невозможно. Что простая одинарная дверь, слишком слабая защита от общежитской вольницы. Так и получалось, что в каждом наборе слушателей было 40 литераторов, 40 разбойников и 2 литераторши. Хотя литераторам-мужчинам разрешалось привозить на некоторое время жен и селить их в своих комнатах. Но уж в этом случае администрация как бы слагала с себя ответственность за охрану их добродетели. Именно на литературных курсах я впервые вживую увидел тех людей, которые пишут стихи для праздничных выпусков газет и журналов. Что-нибудь вроде «Ради неба синего, ради завтра ты дралась у зимнего, наша правда, куцами пророками трижды клята, ты грохочешь стройками, наша правда, ты полощешь крыльями космонавта надо всеми кривдами, наша правда, так живи нетленная в сердце свято, данная нам Лениным, наша правда. Утром, перед началом лекции, сияющая администраторша вбегала в аудиторию, разворачивала свежий выпуск «Правды». «Читали? Наш-то Богданов! А?» Богданов краснел, усмехался, принимал поздравления и подначивания. А вечером того же дня можно было наткнуться на него в общежитии, ползущего на четвереньках по коридору, волочащего след собственной блевотины. То ли платили за эти стихи так быстро, то ли счастливые авторы занимали под будущий гонорар, но напивались непременно в тот же день. Вообще пили страшно. В праздники и будни, за встречу и перед расставанием, за выход книги и рождение ребенка, со стипендии и с аванса, для куражу и для похмелки, для знакомства и для оживления разговора, а большей частью просто потому, что как же это? Чтобы не выпить. Поднабравшись, как водится, пели хором. Иногда дрались, били стекла и лампы. Жена одного из алкашей, Тамара, жила в общежитии месяцами и в попойках не отставала от мужчин. Миловидная, в строгих очках, похожая на учительницу ботаники, она говорила тихим приятным голосом, двигалась плавно, застенчиво улыбалась, но, напившись, превращалась в полоумную мегеру. Носилась по всем этажам общежития, вламывалась без разбора к поэтам, прозаикам и драматургам, и если те отказывались тут же овладеть ею, принималась их нещадно избивать и царапать. Однажды, когда из грохота и вопли очередной пьяной потасовки в коридоре вырвались крики «Нож! Держите его, у него нож!», интеллигентская ненависть к хаосу и безумию одолела страх, я отпер дверь и бросился разнимать. Человек 10 беспорядочно махали руками, хватали друг друга, материли, давили, падали, отползали, вскакивали и снова кидались в свалку. Бывший взрывник, а ныне саратовский поэт Малахаткин, отсидевший в лагере за то, что взорвал своего начальника, порывался покончить раз и навсегда с казахским поэтом Файзулло Хабибулло за проявленную тем неблагодарность, за недооценку влияния русской культуры. Мы вас, дикарей, ложку учили держать, а вы, суки-падлы! За неимением взрывчатки он махал пудовыми кулаками, расшвыривал тех, кто пытался остановить его. Я прыгнул на него сзади, вцепился в локти, потащил прочь. Хабибулло бился в руках армянского поэта Саакяна, пытаясь дорваться до горла своего врага. Откуда-то выпрыгнула Тамара и вцепилась Саакяну в волосы. Мелькнуло минутное изумление. Почему на Саакяна? Она же должна быть за своего собутыльника, за Малахаткина, против Хабибулло. Но еще через минуту я понял. Она была против тех, кто разнимал. Близко-близко мелькнули ее блуждающие белые глаза, растрепанные космы. Оскаленные зубки нацелились на мою правую кисть. Не выпуская дергающегося Малахаткина, у него уже был разбит нос, и, кажется, он не очень рвался продолжать драку, я зарычал и сделал страшную гримасу, пытаясь показать ей, что благовоспитанность моя кажущаяся, что никакими джентльменскими предрассудками женщин не бить я не страдаю, и что если она попробует прокусить мой рабочий орган, я другой рукой так ей врежу, что она 2 месяца не сможет преподавать ботанику или что там еще. Кажется, до нее дошло. Она застыла на минуту, вгляделась в мое перекошенное лицо и вдруг сказала спокойно и укоризненно: «Нельзя! Нельзя!» «Что нельзя?» «Нельзя! Нельзя! Нельзя!» «Я не понимаю. Нельзя быть таким!» «Каким?» «Таким холодным, как крокодил!» На следующий день протрезвевшая братья хвалила холодного крокодила и благодарила за предотвращение кровопролития. потому что могло бы дойти до милиции, до скорой помощи, а это уже ЧП, а после ЧП всегда принимают меры, усиливают бдительность, заставляют ходить на все лекции, не пускают знакомых в общежитие, конфискуют водку, задерживают стипендию. Тем более, что уже были подряд несколько ЧП и совсем недавно. То девушку подпоили, затащили в комнату, и вроде она была на все согласна, а в последний момент завопила: насилуют. То студент выпал из окна четвертого этажа, и неизвестно, по пьянке или подтолкнул кто. То слушатель ВЛК, грузинский писатель Гоги, так извелся от вынужденного воздержания, гордость и жуткий акцент мешали ему искать благосклонности московских дам, что в очереди в ГУМе извлек незаметно член и стал прижимать его к пальто стоявшей перед ним женщины. Вопли, милиция, составлен акт, скандал, Гоги отчислили, послали домой. Но какие бы ЧП ни случались потом за 2 года, ни одно из них так и не превзошло для меня, по метафорической яркости, той невинной пьянки, которая состоялась за моей стеной уже в первую неделю жизни в общежитии и которая разбудила меня в 2 часа ночи криком одного из спорщиков. А я ему, бля, нахимать не мать, никогда, бля, нахимать не мать, не прощу, бля, нахимать не мать, засорение русского языка, бля, нахимать не мать. Кого из современных литераторов они обсуждали, я так и не узнал. Среди лекторов на ВЛК было несколько живых и интересных фигур. Михаил Александрович Еремин читал нам курс по Пушкину. Ну что нового можно сказать о Пушкине? Никто уже и не пытается. Рассказывает в лучшем случае историю своих отношений с Пушкиным или прогулок, с которых Пушкину не оставлено право убежать без оглядки. Еремин рассказывал историю своей влюбленности. Впервые было не стыдно слушать, как знакомые с детства строки, склонив на бок лысеющую голову, «Леший, Сократ», вслух произносит кто-то другой. Искренность и горячность его чувства завораживали. Даже Малахаткин и Хабибуло забывали свои историко-национальные распри и сидели тихо. Даже алкаши забывали играть в морской бой. Потом я пытался читать его статьи. Все оказалось блекло. Жар куда-то исчезал. Может быть, выветривался в изнурительной борьбе с литературоведческими стандартами, как и у Тамары Юрьевны Хмельницкой. А может, просто весь секрет был в интонации, ритме речи, взлетах и спадах голоса, паузах, жестах. На бумаге история этой любви не сохранится. Несправедливо. Разговорившись однажды с Ереминым в коридоре, я предложил принести ему подборку стихов Бродского. Он с готовностью согласился. Вернул через неделю. Качал головой, кряхтел, поглаживал лысый череп. Да, конечно, это, знаете, поэт. Нет, все же часто забалтывается, не может остановить себя, через край хлещет. Но есть места потрясающие, пронзительнейшие. Смерть — это то, что бывает с другими. Я переписал себе кое-что. Кроме Еремина на ВЛК были еще 2 лектора, которых я слушал с удовольствием. Дирижер оркестра Вахтанговского театра Акулов читал историю музыки. Тут же посреди лекции мячиком отпрыгивал к роялю, наигрывал цитаты, факты, даты, имена, исторические события, названия произведений, память его хранила в объеме энциклопедическом. Да и рассказывал он очень живо. Второй, Станислав Джимбинов, читал курс по западной литературе. Словно выскочив из пушкинского памятника, этот «друг степей», действительно калмык по национальности, в свои 29 лет знал 8 европейских языков и, рассказывая о поэтах, непременно читал стихи на языке оригинала и лишь потом по-русски. Думаю, подстрочник, сделанный им Камилией Диккенсен, до сих пор не превзойден даже лучшими попытками перевода. Дмитрий Лихачев, Георгий Бен, Белла Мизрахи, Александр Ситницкий. Всех остальных слушать было либо скучно, либо просто невозможно. Попадались и карикатурные фигуры. Старый НКВДшник Валерий Кирпотин представленный в начале 30-х Горькому секретарем, участвовавший в организации Первого съезда Союза писателей, сделался в наши дни главным специалистом по Достоевскому в советской упаковке. «Вот, товарищи, — говорил он Картавя, — эти западные литературоведы любят теперь говорить, что Достоевский был злой человек, нехороший. А разве это так? Взять историю с журналом? Как бывший каторжанин, Достоевский не мог издавать журнал, и все было записано на его брата. А когда журнал лопнул, возорился и пришли квидиторы, он ведь мог развести руками и сказать: «Я ничего не знаю, идите спрашивайте с брата». Но ведь он так не сказал, товарищи?» Интонация при этом была почти сочувственная. Вот ведь дурачок. Не догадался. Ефрем Баух, который был на ВЛК в том же наборе, что и я, запомнил и описал многие эпизоды гораздо подробнее в своей книге «Камень Мориа». Я же увертками, наглостью, демагогией отбивал все попытки нашей администраторши заставить меня ходить на лекции чаще. Но были мероприятия, от которых отвертеться не удавалось. К ним относились в первую очередь так называемые «ленинские субботники». Теплый апрельский денек. Мы входим в ворота большого московского овощехранилища, расположенного где-то за Беговой улицей. С утра всем слушателям ВЛК и сотрудникам института выдали резиновые сапоги, и с первых же минут работы мы понимаем, насколько они здесь необходимы. Ноги просто тонут в гнилом картофельном месиве. Мы работаем в безнадежном бункере. Отсюда уже ничего спасти не удастся. Нужно просто выгрести прогнивший картофель, пока он еще не растекается через проволочную лопату, и освободить место для нового урожая. Рядом, говорят, положение чуть получше. Там отобрали несколько ящиков для магазинов. Картошка мелкая, с гнильцой, но и за ней будет очередь. В том году ее было так мало, что начали завозить из Польши. Ту же, которую выгребаем мы, надо перевести на другой конец овощехранилища для переработки на крахмал. Через 2 часа набирается несколько десятков мешков. Мы выносим их наверх. Трактор подает задом прицеп с открытым бортом. Грузим. Потом собираемся залезть сами, чтобы доехать до крахмального цеха и там выгружать. Но кладовщица, распоряжающаяся нами, не пускает. «Идите-ка вы лучше, ребятки, пешком. Цех недалеко, а Федька, зараза, похоже, для праздника уже залил зенки». Действительно, Федька глядит на нас из своей кабины, как-то подозрительно ухмыляясь. Идем пешком. С трудом. После долгих блужданий находим. Федьки с трактором еще нет. Ждем. Наконец появляется. Рабочие цеха открывают ему навстречу тяжелые створки ворот. Федька разворачивает трактор задом, лихо подает его к цеху и с полного хода бьет прицепом в левую створку, раскалывая ее и срывая с петель. С треском разваливается борт прицепа, мешки сыпятся в гигантскую лужу перед воротами. «Ах, паразит! Какой же ты паразит!» — причитает, держась за плечо, рабочий, ушибленный отлетевшим обломком доски. Федька, выйдя из кабины и полоща от ворот и брюк в луже, бредет посмотреть, чего он натворил. Ухмылка, застывшая на его лице, окрашивается почтительным изумлением. На следующий день утром, в понедельник, профессор политэкономии Ишутин прочитал нам из газеты «Правда» репортаж об энтузиазме, с которым народ трудился в память Ильича, и сколько миллиардов рублей было сэкономлено, и как далеко вперед какнуло передовое социалистическое хозяйство, но вдруг случилось непредвиденное. Встал очень скромный и молчаливый обычно прозаик из Сибири, автор охотничьих рассказов, и сказал: «Если бы у меня был друг...» Все притихли, глядя ему в рот. «Если бы какой-нибудь мой друг предложил мне отмечать его день рождения с метлой и лопатой в руках, я бы, честно говоря, послал бы такого друга куда подальше». Профессор Ишутин попятился, свесил челюсть, завертел укоризненно головой. Не сразу удалось ему нарушить тягостную паузу, перейти на что-то другое. Однако уже в перерыве он, видимо, позвонил в партком, донес об идеологической диверсии. Потому что еще до конца перерыва в аудиторию влетела клокочущая гневом и ужасом администраторша. «Что вы наделали? Зачем вы это сказали? Что теперь будет?» Администраторша наша была дамой уникальной по своей ординарности, искренне веря в то, что все установленные порядки являются правильными, разумными и наилучшими. К нам она относилась с добротой и отзывчивостью, но обращалась как с детсадовцами. Наши попытки изменить что-то в ходе занятий казались ей смешными капризами, как если бы дети попросили перенести время тихого часа. Однажды мы предложили ей изменить способ сдачи зачетов. Зачеты эти были пустой формальностью и строились на двух принципах. Профессор должен был пропустить 40 слушателей за 2 часа, по 3 минуты на человека, и всем поставить зачет. Унизительность этой игры взрослых людей и бессмысленная трата времени очень тяготили. Не всех, конечно. «Давайте так», — предложили мы ей. «Если уж зачеты необходимы для соблюдения формальностей, пусть каждый напишет на одну страничку эссе-резюме по прослушанному курсу, а профессор на досуге прочитает их и проштемпелюет. Вам же и лучше. Будет документ для отчетности». Она даже не поняла, о чем мы толкуем. «Что тут унизительного? Почему? Ведь все получают зачет. Чем вы недовольны?» «Мысль видеть женщин на судейских местах», написал в прошлом веке Шопенгауэр, «вызывает смех». В 1970-е годы в СССР число женщин-судей, адвокатов и прокуроров перевалило за 80%. Да и в других сферах управленческого аппарата, но не в партийной иерархии, они составляли большинство. Может быть, это было связано с тем, что женщине легче закрывать глаза на всякие несообразности и нелепости, потому что она инстинктивно тянется сохранять и отстаивать существующий уклад жизни, обожествляя покой и порядок. Как водяная личинка будет строить свой домик-чехольчик из того, что есть на дне реки, хоть из песка, хоть из веточек, хоть из мелких ракушек, так и женщина пытается лепить свой теремок из тех установлений, какие видит вокруг себя. И любая попытка нарушать установление, видимо, кажется ей посягательством на разрушение всей постройки. Иначе я не могу объяснить себе того искреннего отчаяния и гнева, с которыми наша добрейшая администраторша накидывалась на сибирского прозаика, того ужаса, который вызвало в ней его безобидное замечание о метле и лопате. «Да успокойтесь вы», — сказал он ей наконец. «Что вы так кричите, точно я убил кого?» Она замолкла на минуту, поправила растрепавшиеся волосы, пошла прочь, но в дверях обернулась и сказала с неподражаемой печалью и убежденностью: «Лучше бы вы убили». Мои отношения с сокурсниками и преподавателями складывались по-разному. Доверительная дружба установилась только с Ефремом Баухом, еврейским писателем из Кишинева. С ним я не боялся обмениваться самиздатскими рукописями, рассказывать новость об обысках и арестах. Брат его жены в те годы сидел в лагере как борец за право выезда евреев в Израиль. Пьющие братья меня не очень жаловало, но однажды случился эпизод, улучшивший мою репутацию. Часов в 12 ночи я нашел одного из них на полу в общей кухне с разбитой головой. Упал и стукнулся о батарею. Я поднял его, отнес в его комнату, где продолжалась беззаботная гульба, промыл рану, наложил пластырь. «Вы, суки, даже внимания не обратили, что меня нет», — говорил наутро пострадавший приятелем. «Если бы не Игорь, я бы кровью истек. Вам на все наплевать». Администраторша обычно встречала меня саркастическим восторгом. «Смотрите, наш аристократ пожаловал». Инне Вишневской нравилось пикироваться со мной на лекциях, пробовать на мне свои парадоксальные мысли о театре. «А знаете, кто самый важный персонаж в «Ревизоре»?» жандарм, появляющийся в финальной сцене. Однажды она пригласила на семинар драматурга Виктора Розова, чьи простые человечные пьесы имели тогда большой успех. Разговор с ним получился оживленный, но, слушая меня, он часто качал головой и ронял: «Злой, злой». Профессор политэкономии Ишутин предложил слушателям подготовить доклады на интересовавшие их темы. И, надо признать, многие очень интересно рассказывали о своих бывших профессиях и связанных с ними экономических пертурбациях. Я сделал доклад по только что прочитанной книге Кеннета Гелбрейта «Новое индустриальное общество». Мне рассказывали потом, что Ишутин хвастал этим событием на заседании парткома. Никто еще не дал марксистского анализа книги Гелбрейта, как это сделал наш слушатель Ефимов. Вот и в марксисты затесался. Что за ловкач! Однако сквозняк затаенной враждебности время от времени окатывал меня и однажды отлился в словесную форму. Представитель монгольской литературы, плохо владевший русским языком, воспользовался тем, что я забыл запереть свою дверь на ключ, вошел в комнату, приблизился и с искренней страстью и пьяной убежденностью выдохнул мне в лицо единственное хорошо выученное им слово, включавшее в себя все, что он обо мне думал.